Кажется, она возвращается в это время, не так ли? Она приходит и уходит, когда ей вздумается. Это вы звонили в редакцию? Консьержка стояла в проеме застекленной двери, не приглашая его войти. «Ну и что с того?» — с вызовом произнесла она. «Я из полиции». «Понятно, я вас узнала и не испугалась». «Когда мсье Дюше пришел вчера навестить дочь, он назвал вам свою фамилию?» «Он даже минут 15 беседовал со мной в Привратницкой». «Значит, когда он пришел в первый раз, он не застал дочери дома?» «Это, наверное, было днем после 12. «Около 5 часов». «Это вы написали ему в Фонтене?» «Если бы я это и сделала, я только выполнила бы свой долг, и это никого бы не касалось. Но я тут ни при чем. Написала ему тетка этой девицы». «Вы знаете ее тетку?» «Мы покупаем продукты в одних и тех же лавках». «Это вы ей все рассказали?» «Она и сама догадывалась о том, что тут происходит». «Она сказала вам, что напишет отцу?» «Мы просто с ней болтали». «Когда приехал отец мадемуазель Дюше, вы рассказали ему о мсье Жоссе?» «Я ответила на его вопросы и посоветовала прийти попозже, после 7 часов». «Вы не предупредили его, когда мадемуазель Дюше вернулась?» «Мне за это деньги не платят». Мсье Дюше очень рассердился. «Бедняга с трудом этому поверил». «Вы поднялись вскоре вслед за ним, чтобы узнать, что там происходит?» «Мне надо было отнести письмо на 6-й этаж, но вы остановились на площадке 5-го». «Может быть, я и передохнула там минутку». «Чего вы от меня допытываетесь?» «Вы говорили, что там был скандал». «Кому?» «Репортеру». «Мало ли что печатают в газетах. Смотрите, вон она, ваша девица». В дом вошла не одна девушка, а две. Они направились к лестнице, не взглянув на консьержку и на Мегре. Первая, блондинка, казалась совсем молоденькой. На ней были ярко-синий костюм и светлая шляпка. Вторая, более сухощавая, угловатая, выглядела лет на 35. В походке ее было что-то мужеподобное. «Я думала, вы хотели поговорить с ней». Мегре сдерживал гнев, хотя эта беспричинная злоба глубоко задевала его. «Не бойтесь, я поговорю с ней. Возможно, мне придется встретиться еще и с вами». Он злился на самого себя за эту угрозу, в которой было что-то детское. Прежде чем подняться, он подождал, пока там наверху не отворилась и вновь не закрылась дверь. На 4-м этаже... Он на минуту остановился, чтобы перевести дух, и немного погодя постучал. Послышался шепот, потом шаги. Дверь приотворила не Аннет, а ее подруга. «Кто там?» «Комиссар Мегре из уголовной полиции». «Аннет?» «Это полиция». Аннет, очевидно, была в спальне, должно быть, снимала промокший от дождя костюм. «Иду». Мегре был разочарован. Горшки с геранью, правда, стояли на своем месте, но только эта подробность и соответствовала тому представлению, которое создалось у комиссара. Квартира была самая обычная, и ничто в ней не говорило о вкусах и характере ее владелицы. Стены знаменитой кухни-столовой, где происходили их пирушки, были тускло-серого цвета, обстановка, как в дешевых меблированных комнатах. Аннет не переоделась, а только слегка причесалась. Увидев ее, Мегре тоже разочаровался. Конечно, она была свеженькая, какой и должна быть 20-летняя девушка, но лицо у нее было самое обыкновенное, с большими выпуклыми голубыми глазами. Она напоминала Мегре те снимки, которые видишь в витринах у провинциальных фотографов, и он мог поручиться, что в 40 лет она превратится в толстуху с жесткими складками у рта. «Прошу прощения, мадемуазель». Подруга нехотя направилась к двери. Я тебя оставляю.